чуть ли не ежедневно. Папа Сикст лично объезжал со своим архитектором стройки и зорко следил за ходом работ. Он любил повторять, что Рим нуждается не только в божественном покровительстве и в военной силе, но и в немалой степени в красоте своих церквей, дворцов и площадей с фонтанами. Как никому другому из предшественников, папе Сиксту удалось за время своего пятилетнего правления осуществить поистине грандиозные градостроительные проекты, изменившие облик вечного города и значительно улучшившие условия проживания в нем, что тут же сказалось на возросшем числе жителей. Рим стал самым густонаселенным городом Европы. В те годы его центр представлял собой беспорядочно запутанный лабиринт немощенных кривых улочек, ширина которых порою не превышала 2-3 локтей, 48 или 72 сантиметра. Они были завалены горами мусора, из-под которого нередко проглядывал фрагмент какого-то античного сооружения либо обломок мраморного изваяния. При Сиксте начались масштабные работы по перепланировке центра, расчистке его от завалов мусора, расширению, выпрямлению и мощению улиц, разбивке новых парков и площадей, на которых разом забили 35 больших фонтанов, журчащие струи которых до сих пор дарят прохладу и радость римлянам и тысячам туристов. Была приведена в порядок городская клоака. По распоряжению папы обломки античных статуй и амфор, как и прочий мусор, скопившийся за многие века среди грандиозных развалин имперских форумов, где среди колонн и арок паслись козы, все это было вывезено в район Тестаччо, и там выросли такие горы, сваленных в кучу отходов, что это место прозвали в шутку восьмым холмом Рима. Он стал подлинной Меккой для археологов, где по сию пору ведутся активные раскопки, в ходе которых то и дело вскрываются новые данные и обнаруживаются находки, рассказывающие о культуре и быте древних римлян. Среди прочих деяний Сикста V следует упомянуть работы по приведению в порядок обветшалых базилик, среди них Санта-Мария Маджоре и Сан-Джованни ин Латерано. Были возведены 50 новых храмов, закончено строительство 60 дворцов, в том числе дворцового ансамбля Ватикана с новыми зданиями, для основанной папой-книжником всемирно известной апостольской библиотеки, архива и типографии. В память о папе-строителе одна из центральных римских улиц названа его именем. Это Виа Систина, на которой впоследствии жил и творил Николай Васильевич Гоголь. При Сиксте было продолжено возведение главной римской достопримечательности – собора святого Петра, начатого еще при Юлии II великим Браманте, продолженного Сан-Галло, Фра Джоконда из Вероны и Рафаэлем. Затем указом Павла III главным архитектором собора был назначен Микеланджело Буонаротти. Друживший с ним Вазари пишет об этом так: он сразу отверг многие идеи и без лишних затрат достиг такой красоты и совершенства, о котором никто из прежних строителей и не мог помышлять, хотя сам он говорил мне не раз, что считает себя всего лишь исполнителем замысла и проекта Браманте, ибо тот, кто с первоначалу заложил большое здание, тот и его автор. К бесспорной заслуге папы Сикста следует отнести реконструкцию древних и строительство новых многокилометровых акведуков с целью подачи с гор чистой воды для водосборников и фонтанов. Это превратило Рим в один из самых благополучных европейских городов по снабжению питьевой водой. По приказу папы было начато осуществление крупных ирригационных работ по осушению заболоченных земель в пойме Тибра, этого извечного рассадника малярии, или, как ее называли в народе, римской лихорадки. Уже в самом названии опасной болезни, уносившей ежегодно тысячи жизней, кроется ее главная причина – малярия, то есть плохой воздух от гнилостных испарений, не говоря уже о полчищах вредоносных комаров, разносчиков болезни. Все эти дорогостоящие начинания вынуждали ватиканских чиновников из казначейства то и дело повышать налоги, что тут же вызывало волну народного недовольства, часто перераставшего в столкновение с властями. Рядом с площадью Навона, вечно запруженной прознашатающимися римлянами, на углу дворца Браски находится обломок древней статуи, прозванной Пасквино. Когда-то так звали жившего поблизости портного или бродобрея, известного острослова, которому, не дай бог, было попасть на язычок. Со временем его именем окрестили саму статую, являющуюся до ныне не только объектом внимания туристов, но и головной болью для сегодняшних городских властей, как трибуна волеизъявления простого люда, которому палец в рот не клади, и он готов, невзирая на лица, высмеять все и вся, особенно если ущемляются его кровные интересы при увеличении налогов. Наклеиваемое на обрубке статуи рукописное послание получили по имени Пасквино название «Пасквили» и оказали заметное влияние на творчество поэтов-сатириков, пишущих на римском диалекте. Пасквили каждое утро сдирались со статуи под свисты и улюлюканье толпы, но за ночь там вновь появлялись язвительные стишки анонимных рифмоплетах на злобу дня, вызывавших восторг у римлян, приходивших ежедневно поглядеть на живую газету последних городских новостей. Обычно в толпе отыскивался грамотей, который зачитывал вслух пасквили, и тогда перед опрубком статуи разгорались жаркие баталии, иногда заканчившиеся подтасовками между спорящими сторонами, которых разнимала полиция. «Пока налога нет на небо, мы можем наслаждаться солнцем, и всякий римлянин, кто б ни был, белишко сушит под оконцем». В том же послании римский острослов заверяет граждан, что вскоре им придется платить налог не только за сушку белья на солнце, но и за возможность дышать. В пасквиле содержится также предупреждение властям, что терпение народа не безгранично. Страшись, чиновничье племя, когда удавкой горло стянет налогов тягостное бремя, народ, не выдержав, восстанет. Сикст V оставил о себе память и как реорганизатор управленческого аппарата Ватикана. Введенная им система с учреждением различных конгрегаций почти сохранила свою структуру до настоящего времени. Посетив как-то район осушения Понтийских болот, папа заболел малярией и 29 августа 1590 года умер. При нем было закончено возведение грандиозного купола над собором святого Петра, который устремлен к небу, но прочно стоит на земле. Даже такому решительному и энергичному правителю не удалось искоренить бандитизм ни в городе, ни в округе.